Кто бы ведал, как я ненавидела его тогда? Кто бы ведал, сколько раз, заслышав из маминой комнаты сдавленное рыдание среди ночи, я его убивал и в сладостных детских грезах, и тем более, когда ухитрялся уснуть, наконец. Подробности я, разумеется, не мог в ту пору выяснить, не понять, да они мне и теперь неизвестны, но уже тогда, восьмилетний, я знал совершенно точно, что мой мир взорвался из-за него. Он не выглядел постаревшим, не выглядел и посолидневшим. Он лишь разбух, обесцветился и увял, будто его долго вымачивали. А дутловатое лицо без возраста, погасшие глаза. И веяло от него уже не опломбом и самолюбованием, а пустыней. Пока он неторопливо шел от двери к креслу посетителей, я вникал в него и так и этак, и не чувствовал ничего, только пепел. И одежда под стать. Униформа до перестроечного интеллигента средней руки. Сразу возникло впечатление, что она куплена еще при совдепе. Пиджачок за 32 рубля, рубашка за 9. А теперь все это так и донашивается, вот уж какой, который год. Аккуратно стирается, штукуется, штопается. В ней похоронят. Мне показалось, что именно в этом костюмчике он приходил к нам. Воротник у рубашки протерся до основы, но был чистым. Локти пиджака лоснились и светились там, где ткань совсем уже просеклась. Брюки пузырились на коленях, штанины понизу будто поросли мхом. Так одряхлела и стерлась ткань. Но не было в нем наивной сошниковской прибитости напуганного нежданной бомбежкой малыша. Только брезгливое равнодушие. И, садясь в кресло для посетителей, он изящно поддернул свои штаны, находящиеся на исходе периода полураспада. «Здравствуйте», — произнес он сдержанно. Ни малейшего волнения, столь естественного для человека, в первый раз пришедшего к врачу. Ни малейшей, как бы это сказать, надежды, что ему помогут. «Мне порекомендовала к вам обратиться Алла Александровна Костенко. Она сказала, вы ее наверняка помните». «Да, разумеется, Алла. Она была поколением мамы, но мы быстро отказались от отчеств, это как-то само собой произошло. Славная женщина, энергии невероятной и со способностями намного выше среднего. За помощью она к нам не обращалась, мы познакомились действительно случайно, хотя, честное слово, я был бы рад ей помочь и без ее обращения. Но тут имел место редкий случай, когда все мои экстравагантные методики никуда не годились. При советах муж ее был довольно крупным конструктором оборонки, потом быстро, по-молодежному перестроился и опять теперь процветал в совместной со шведами и немцами фирме, чего только не выпускавшей. Так что материально она не нуждалась. Числилась она всю жизнь в биологическом каком-то институте Академии наук. И если бы там и впрямь оставалась хоть мизерная возможность работать, она достигла бы, вероятно, немалого. Вполне серьезную кандидатскую она защитила, если я правильно помню, чуть ли не в 25 лет. Но академические институты, господа, это ж такие странные заведения, которые и разгонять нельзя, потому что неловко и цацкаться не досуг. И распускать, между прочим, тоже цацкаться. Но и роскошь, реально их финансировать страна никак не может себе позволить. До них ли нынче? Кому он нужен, этот Васька? Затосковав от бессмысленности существования, Алла задолго до того, как мы черканули жизнями друг от друга, инстинктивно нащупала ту же панацею, что и я, и всю свою бешеную энергию и умение крутиться-вертеться и крутить-вертеть окружающими кинула на вспоможение. Сама при этом относясь к своему нетривиальному и трудоемкому хобби в высшей степени иронично. То она выбивала место в больнице для двоюродной тети школьного приятеля, то посреди ночи подкатывала на своем Рено, последней модели, к облупившейся от матюгов вонючей ментовке и, хладнокровно кутаясь в миллионную шубку, вызволяла из вытрезвителя извалявшегося в лужах вдрызг пьяного стихоплета, с которым и встречалась доселе, лишь единожды, на его творческом вечере у кого-то на квартире. То вдруг ее заносило в предвыборный штаб какого-нибудь занюханного, разумеется, самого честного из всех, ему во что бы то ни стало надо помочь, депутата, то городского собрания, то районного.